Глава 7. Тишина. Я возлюбленная, а он хороший друг. Так мы с Несина говорили друг другу, посмеиваясь. Да, для Нау я возлюбленная, а Несина хороший друг. Нау — трехцветная кошечка. Тонкая, изящная, спокойная кошечка. Впервые она забрела ко мне на балкон как-то летом. В тот день я слушала радио, обмахиваясь веером. Из приемника тихо лилась песня, популярная лет 20 назад, когда мне самой было 20. Я помахивала веером, подпевая. Мне показалось, что за москитной сеткой кто-то есть. Я подошла посмотреть, кто там, и обнаружила кошку. Какое-то время четвероногая гостья бродила кругами по балкону, но в итоге запрыгнула на стиральную машинку. Усевшись на бытовом приборе, она пристально смотрела на меня, пока я, в свою очередь, не отводила глаз от нее. Я отложила веер и попробовала подозвать кошку, изобразив мяуканье. Ноль внимания. Я мяукнула снова. И на сей раз она тоже коротко мяукнула. Вместо «мяу» мне послышалось что-то вроде «нау». Я открыла сетчатую балконную дверь. Четвероногая посетительница не сдвинулась с места, продолжая пристально смотреть на меня. «Проголодалась?» — участливо спросила я. «Нау», — мяукнула в ответ кошка. Я вернулась в комнату, выложила на тарелку косточки от персиков и поставила тарелочку на пол на балконе. Кошка грациозно спрыгнула со стиральной машинки, подошла к тарелке и облизала косточки. На них оставалось еще немного мякоти. Какое-то время кошка продолжала облизывать косточки. Мне очень нравилось смотреть, как ее маленький язычок мелькает, слизывая с косточек остатки мякоти. Поначалу персиковые косточки казались маленькими, но теперь, в сравнении с небольшой кошачьей головкой, они выглядели до странности огромными. Через несколько минут кошка запрыгнула обратно на машинку, а оттуда перебралась на перила, откуда одним прыжком спрыгнула на землю. Когда лапы кошки коснулись земли, до меня донесся звук легкого шлепка. Я снова мяукнула, окликая ее, на что кошка обернулась, ответила своим «нау» и ушла. К оставленным на балконе персиковым косточкам начали сбегаться муравьи. Я взяла салфетку, аккуратно завернула в нее косточки, забрала получившийся сверток в комнату и выбросила в мусорное ведро. «Что ж, тогда тебя будут звать Нау», — тихо сказала я, обращаясь к уже ушедшей кошке. По радио скороговоркой передавали новости на английском языке. Из парка, на который выходили окна моего жилища, доносился громкий стрекот цикад. «Нау», — сказала я уже чуть громче. Мне понравилось, как прозвучало это имя, и я произнесла его еще раз, а потом отправилась в ванную комнату принять душ. Как раз тогда, когда Нау стала ко мне захаживать, мы с Несина впервые поговорили. Несина жил в соседней квартире. Оба мы поселились в этом доме сразу после завершения строительства, так что, как оказалось, были соседями уже более 5 лет, но общаться мы начали только тогда, когда ко мне стала приходить Нау. До тех пор мы пересекались разве что в общем коридоре, и наше общение ограничивалось приветственными кивками. Несина окликнул меня, когда я вышла на балкон, чтобы оставить там тарелочку с рыбой для Нау. Кошке я решила выделить коричневую мисочку с толстыми стенками. Эту мисочку я купила когда-то давно по пути на станцию, в маленьком антикварном магазине, полки которого плотно заставлены разными горшочками, чарочками и чашками. Край мисочки украшают 2-3 плывущие рыбки, не то карасей, не то карпы. Несмотря на антикварность, эта мисочка досталась мне не слишком дорого. Наверное, дело в том, что у нее есть небольшой скол. После покупки я хорошенько отмыла ее, в магазине было немного пыльно, и выложила на нее жареную рыбку. «Замечательная тарелочка», — сказал Несина, глядя на меня снизу вверх. Мой балкон расположен не слишком высоко над землей. «Что?» — отреагировала я. Должно быть, на моем лице было написано подозрение. «Для кошки выставляете?» — спросил мужчина, явно не заметив выражения моего лица. «Да», — ответила я. «Вообще-то мне хотелось сказать, что это не для какой-то там кошки, а для Нау, но нежелание вот так запросто выдавать ее имя оказалось сильнее». Несина так и стоял, наблюдая за мной. Я поставила тарелочку на пол балкона. Лицо смотревшего снизу соседа чем-то напоминало мордочку Нау. Выражение у него было одновременно и какое-то издевательское, и мягкое. Чувствовалось в нем какое-то странное ребячество. С ним, на вид давно перешагнувшим 30-летний рубеж, хотелось разговаривать запросто, как со школьником. Вскоре явилась и Нау, оповестив о своем приходе обычным странным мяуканьем. Потом она принялась увлеченно уплетать вареную рыбу. Засмотревшись на Нау, я совершенно забыла про Несина. Доев рыбу, кошка изящно вспрыгнула на перила балкона и легко соскочила на землю. Несина мяукнул. Кошка тут же подошла к нему. Мужчина погладил Нау, и она довольно заурчала, прикрыв глаза от удовольствия. «Какая дружелюбная кошечка», — заметил Несина, продолжая гладить Нау. «И правда, хотя в душе меня возмутило, что Нау так легко мурлычет какому-то случайному прохожему». «Может, и мне тебя покормить?» Задумчиво произнес Несина с таким же дружелюбием, которое только что отметил у Нау. Я ничего не ответила, только слабо улыбнулась. Потом я забрала мисочку и вернулась к себе в комнату. Несина смотрел так, словно хотел мне что-то сказать, но я нарочито резко закрыла балконную дверь. «Ты меня тогда напугала», — признался мне позже Несина, хотя на самом деле это он меня напугал. Тогда я даже представить себе не могла, что через каких-то 2 месяца стану кем-то вроде возлюбленной Несина. Несина проник в мою комнату так же легко, как Нау когда-то пробралась на балкон. Конечно, он не издавал странного мяуканья, но пробрался в мою душу с истинно кошачьей грацией. Я сама не заметила, как открыла дверь и впустила его, встретив уже не косточками от персиков, а арахисом и семечками хурмы. Вскоре я стала ради него выставлять свою любимую посуду. «И кошка каждый день приходит?» — поинтересовался Несина. «Она не кошка. Ее зовут Нау», — ответила я, на что мужчина только улыбнулся. «А я звал ее герцогиней», — признался он. «Впрочем, Нау ей больше идет». После этого Несина одарил меня легким поцелуем, а потом достал из-под стола мисочку Нау. «Замечательное изделие», — сказал Несина, крутя миску в руках и рассматривая со всех сторон. «И стоило недорого». «Жаль отдавать такую прелесть кошке». «Ну, это ведь для моей любимой Нау». «Любимой?» Несина улыбнулся. «А я тогда для тебя кто, Эрика?» «Хороший друг?» Мужчина снова улыбнулся и еще раз поцеловал меня, но уже сильнее, чем в прошлый раз. «А сейчас?» «Все еще хороший друг?» — спросил он своим мягким голосом. «Разумеется», — ответила я с улыбкой. «То есть Нау для тебя важнее, да?» — с недовольным видом произнес Несина, но глаза его смеялись. «Нау для меня на первом месте, и я для нее тоже». «То есть я просто хороший друг не только для тебя, но и для Нау?» Несина испустил демонстративно тяжкий вздох, а потом закрыл лицо руками, притворяясь, что плачет навзрыд. «Да ладно, не расстраивайся ты так», — ободряюще сказала я, и Несина, выглянув в щель между закрывавшими лицо пальцами, в следующий же миг разразился громким смехом. Я тоже засмеялась. «Какая-то ты все-таки холодная, Эрика!» — фальцетом произнес Несина и обнял меня. Затем он мягко положил меня на ковер и осыпал самыми нежными в мире поцелуями. Моя вытянутая над головой рука то и дело задевала миску Нау, заставляя ее побрякивать. Несина начинал мне нравиться. Казалось, еще немного, и я действительно полюблю его. Но нет, я его не полюблю. Никогда. Так я решила. В моей жизни уже был один неудачный брак. Я думала, что мы с мужем сильно любим друг друга, но у нас ничего не вышло. Ни он, ни я в этом не виноваты. Просто я поняла, что мы больше не можем быть вместе. Просто внезапно в один прекрасный день я осознала это, и все. Не то чтобы я стала бояться отношений. Может, просто сделалась более наблюдательной и вдумчивой, чем раньше. А если как следует присмотреться и хорошенько подумать, то начинаешь сомневаться, а стоит ли вступать в эти отношения. «Почему я не могу быть твоим возлюбленным?» То и дело спрашивал меня Несина, чем напоминал капризного ребенка. Вот только этому ребенку 35, и он младше меня всего на 5 лет. «Потому что я не могу отвечать за тебя», — говорила я, ласково проводя рукой по его щеке. «Какая ты высокомерная», — возмутился он. «Высокомерная?» «Высокомерно думать, что ты можешь нести ответственность за другого взрослого человека. Кем ты себя возомнила?» «Понятно», — кивнула я. «Ясно-ясно», — мое кивание только еще больше разозлило Несина. «А ты лучше не кивай, а стань моей поскорее», — все так же возмущенно заявил он, но глаза его смеялись. «Думаю, эта его настойчивость была вызвана моим спокойным к нему отношением. Стоит этой прохладе исчезнуть, и он наверняка сбежит. Я точно такая же. В этом мы с ним одинаковы. К такому выводу я пришла по результатам всех своих тщательных наблюдений и размышлений». «Нау, мне кажется, как-то понадежнее», — сказала я, заставив Несина расстроенно опустить голову. «Хочешь сказать, что больше доверяешь приблудной кошке, чем мне?» «Ну, получается, что так». «Ты считаешь меня настолько легкомысленным?» На самом деле Несина казался мне настоящим воплощением ветренности. После 10 вечера его мобильный то и дело звонил. Названивали ему, конечно, одни девушки. И со всеми он разговаривал своим мягким, дружелюбным голосом. «Мог бы и выключать телефон, хотя бы ради приличия», — заметила я. «Сначала полюби меня», — ответил он. «Какой-то ты неправильный, Несина», — сказала я, на что Несина с самым серьезным видом кивнул. «Я это знаю лучше всех», — произнес он тогда со всей серьезностью, без обычного насмешливого выражения на лице. «Тогда самое время ступить на путь истинный», — сказала я. Несина посмотрел на меня и вздохнул. «Я боюсь сделать шаг к правильной жизни», — ответил мужчина. На лице его было то же выражение, что и на мордочке Нау. «Почему?» «А вдруг я и правда начну жить как надо?» «А ты не хочешь?» «Не хочу. Боюсь», — скороговоркой произнес Несина и уткнулся лицом в мою грудь. Он много раз говорил, что ему нравятся женские груди. Какое-то время Несина не двигался. Зазвонил телефон, но он не взял трубку. «А это ничего, что ты не ответил?» — спросила я. «Ничего. Все равно отвечать не хочу», — ответил он. «А ведь я и правда люблю тебя, Эрика. А ты все издеваешься», — сказал Несина, не поднимая лица от моей груди. Я рассеянно смотрела на мисочку Нау. Несина начинал нравиться мне, но я все-таки не могла полюбить его. Само слово «любить» теперь казалось мне каким-то странным. Оно ощущалось, как что-то из антикварного магазина, где я купила миску для Нау. Как будто вокруг было тихо и пыльно, и все заставлено предметами, напоминающими о прошлой жизни. Это слово было таким же, давно знакомым и навевающим печаль. Несина тихо закрыл глаза, все так же уткнувшись мне в грудь. Несина покинул меня чуть раньше, чем Нау. «Меня перевели в другое место», — пояснил он. «Понятно», — спокойным голосом ответила я. «Эрика, а выходи за меня замуж», — предложил Несина, наклонившись так, чтобы не встречаться со мной взглядом. Я хихикнула, но ничего не ответила. Несина коротко взглянул на меня, но тут же отвел глаза. В мисочке Нау осталось несколько кусочков жареной сардины. Стараясь не смотреть мне в глаза, Несина пристально уставился на остатки рыбы. «Хочешь рыбки?» — спросила я. «Хочу», — тихо ответил Несина. «Хочу превратиться в Нау и каждый день получать из твоих рук сардину и скумбрию», — добавил он шутливым тоном. Я начала было смеяться, но в следующий же миг перестала. Я заметила, что самому Несина совершенно не смешно. «Неужели ты серьезно?» — спросила я, и Несина опустил глаза. «Я сам не знаю», — ответил он. «Я все это время старался сделать так, чтобы таких ситуаций не возникало». Меня немного рассмешило это его выражение. На сей раз засмеялся и Несина. Я поспешно отстранилась от него. Нет, сейчас нельзя к нему приближаться. Инстинкты предостерегали меня от этого. Если я сейчас приближусь к Несина, то точно его полюблю. И, возможно, он тоже по-настоящему меня полюбит. Я аккуратно отнесла миску Нау в раковину. Высыпав остатки рыбы в закрепленную в углу треугольную корзинку, я принялась мыть кошачью плошку. Я ощущала на себе взгляд Несина. Он до боли осязаемо упирался мне в плечо. «Я люблю только Нау. Только Нау», — твердила я про себя, ополаскивая мисочку под струей воды. «Эрика», — позвал меня Несина. «Что такое?» — отозвалась я, не оборачиваясь. «Эрико!» — снова позвал мужчина. Я не обернулась. Мисочка Нау уже блестела, но я по-прежнему держала ее под струей воды. «Я буду звонить», — пообещал Несин. «Каждый вечер». «Хорошо», — ответила я, по-прежнему стоя спиной к нему. И он ушел. Даже после его ухода я продолжала намывать кошачью миску. Она стала гладкой и блестящей. Сухая шершавая поверхность старой керамики теперь блестела ярко и влажно. Мне удалось отсидеться. Удалось переждать. Я умудрилась не полюбить его. Я его не любила, а потому и не ранила. И он меня не ранил. Я медленно приняла ванну, накрасила ногти и сделала маску для лица. Я много раз спрашивала себя, насколько сильно волнение в моей душе, но, как оказалось, это и волнением ты не назовешь, просто легкая рябь. Я забралась в кровать, закрыла глаза и попыталась уснуть, но сон никак не шел. Я думала о Нау. Мне захотелось устроить ей небольшой пир, и я решила завтра купить ей сашими из тунца. Стоило мне об этом подумать, как меня накрыла огромная волна. Я ощутила тоску по Несину. Сжав зубы, я пыталась внушить себе, что не люблю его, что это вовсе не любовь, а лишь небольшая привязанность. Вскоре я все-таки задремала. Ах да, сегодня телефон Несина не звонил. Не было ни одного из обычных звонков от разных девушек. Уже засыпая, я осознала, что он, должно быть, просто выключил телефон. И сразу после этого осознания я погрузилась в глубокий сон, побоявшись, что Несина уже успел по-настоящему меня полюбить. А когда же исчезла Нау? Помнится, в последний раз я видела ее в канун Нового года. Тогда она с аппетитом поглощала остатки скумбрии. «Нау?» — позвала я, и кошечка, как обычно, ответила своим странным мяуканьем. Но на следующий день она не пришла. Я тогда посмеялась, мол, Нау просто решила пропустить денек в честь праздника, однако кошка не пришла ни через неделю, ни даже через месяц. После ухода Несина прошло уже 3 месяца. Он звонил все реже, и вот теперь исчезла и Нау. Ну что, теперь я осталась и без любимой, и без хорошего друга. Порой бормотала я себе под нос, выходя зимой на балкон. Я скучала по Нау. «Скучаю по тебе, Нау», — говорила я вслух, но Несина не упоминала ни разу. Ее мисочку я хорошенько отмыла и поставила на нижнюю полку посудного шкафа. Ко мне на балкон приходили другие кошки, но их я уже не кормила. Иногда я ясно вспоминала легкомысленное и вместе с тем нежное выражение лица Несина. Чего так боялся Несина? И почему я сама так боялась полюбить его? Тогда я, кажется, прекрасно все понимала, но сейчас никаких четких ответов не осталось. Я толком не могла вспомнить даже грациозные движения Нау. Интересно, а Несина сейчас где-то далеко упорно старается никого всерьез не полюбить? Все так же разговаривает с девушками приятным голосом и порой пытается за кем-нибудь ухаживать. Надо было и впрямь каждый день кормить его разной рыбой и счастливо прожить с ним всю оставшуюся жизнь. Порой думаю я, но эти мысли задерживаются в голове лишь на краткий миг. А вот по Нау я действительно скучаю. Без нее здесь слишком одиноко. Нау, порой зову ее я, а потом тихо добавляю. Не сильно. Но на балконе никого нет. Только тусклые лучи зимнего солнца.